Дополнительная история. Бешеная собака. Ее меч тяжелый или острый? Часть 1. Самый запад северных земель. Святая земля меча. Земля, знавшая множество битв. Эти земли, ставшие сейчас центром стиля бога меча, пережили и время, когда принадлежали последователю стиля бога воды. Это было всего 100 лет назад. Бог воды очередного поколения бросил вызов богу меча и отобрал у него эти земли. Затем и сам бог воды потерпел поражение от другого бога меча, и святая земля вернулась к последователям стиля бога меча. И с тех пор это стало местом, где сильнейшие мечники поколениями живут и учатся владению мечом. Обучаться у сильнейшего фехтовальщика, получить возможность бросить ему вызов и самим стать сильнейшими. Для мечников, одержимых подобными желаниями, это стало место, которое они хотели бы посетить хотя бы однажды. И вот сейчас еще двое необычных гостей прибыли в эти земли. Одному из них было уже за 60. Это была старая женщина. Хотя у нее был цепкий и придирчивый взгляд и непритязательная внешность, рядом с ней другие чувствовали себя крайне спокойно. Хотя она и была одета как путешественница, и ее одежда совсем не вязалась с подобным образом, казалось, что она идеально будет смотреться, сидя в уютном кресле с вышивкой или вязанием. И лишь одна вещь по-настоящему выбивалась из этого образа. Висящий на бедре короткий меч. И если посмотреть опытным взглядом, оказывалось, что в ее защите нет никаких брешей. Стоило опытному фехтовальщику взглянуть на нее, как сразу становилось понятно, что куда бы ни был нанесен удар, он не достигнет своей цели. Бессмысленно было бы скрывать это и дальше. Это была богиня воды Рейда Лия. В совершенстве освоив тайную технику бога воды меч лишений, она была из тех немногих, кого звали сильнейшим мечником поколения. Сопровождала Рейду молодая женщина. Ей было около 20 лет, и внешне она была весьма похожа на Рейду. Она тоже была одета как путешественница, и на бедре ее тоже висел меч. «Мастер, так это и есть святая земля меча?» «Именно. Это то самое логово диких зверей, которое ты так хотела посетить». «Я нервничаю». «Ты должна доверять своим навыкам. До тех пор, пока ты не бросишь вызов самому богу меча, ты не уступишь здесь никому». «Да, мастер». Беседуя, они ступили на святую землю меча. Хотя это место и звалось столь внушительно, на первый взгляд это был самый обычный город с гостиницами, магазинами оружия и гильдией искателей приключений. Вокруг ходили самые обычные искатели приключений, торговцы и прочие жители. Однако была во всем этом одна странность. Все горожане были мечниками стиля бога меча. Даже местные девушки с их тонкими руками выглядели более опытными, чем большинство мускулистых искателей приключений. «Первым делом нужно найти гостиницу?» «Нет необходимости. Просто остановимся у малыша Гула». С этими словами Рейда покинула центр города и направилась дальше вглубь. И чем дальше они шли, тем меньше искателей приключений и торговцев попадалось по дороге. И тем больше они видели легко одетых людей, отрабатывающих техники с деревянным мечом в многочисленных тренировочных залах вдоль дороги. Спутница Рейда с любопытством осматривалась. Эти люди стояли прямо в снегу. Одежда их вряд ли способна была укрыть от холода. Выглядело очень зябко. «Мастер, хотя тут так холодно, эти люди так легко одеты?» «Да. Для мастеров стиля бога меча скорость — это самое главное. Поэтому даже в лютый мороз они не надевают одежду, что может замедлить их». «Так они полная противоположность нам, кто плотно одевается даже в жару. Интересно, правда?» «Вовсе нет». Даже не оглядываясь на происходящее по сторонам дороги, Рейла шла вперед. В какой-то момент все эти тренировочные залы и молодые люди с легкой одеждой исчезли. Осталась только дорога, идущая дальше вглубь долины. В конце пути возвышалось большое додзё, окружённое стеной. Это и была истинная святая земля меча. Величайшая додзё и штаб-квартиры стиля бога меча. Часть 2. Стоило только Рейди и её спутнице достичь ворот этого огромного додзё, как из них вышла девушка. Её длинные волосы были связаны сзади, её взгляд был полон собственного достоинства. Судя по ведру, что она держала в руках, она направлялась за водой. Стоило ей увидеть незнакомцев, как она отбросила ведро и предупреждающе положила руку на меч, висевший на поясе. «Что вам нужно здесь?» При взгляде на девушку, взгляд Рейда немного смягчился. «О, Нина, ты так выросла». Девушка посмотрела на Рейду с недоумением. О, так ты забыла. Ну, все-таки тогда ты была совсем маленькой. Хотя взгляд Рейда был полон ностальгии, но Нина Фарион совершенно не помнила эту женщину. Все, что она ясно чувствовала, что эта старая женщина совсем не простой человек. И девушка рядом с ней тоже была сильна. Возможно, даже сильнее самой Нины. Меня позвал к себе твой лидер. Проведи нас к нему. Лидер? Гул Фарион. Нина пришла в нерешительность при этих словах. Многие пытались встретиться с богом меча Гулом Фарионом, однако большинство из них, исполненные тщеславия и не знавшие своего места, думали о том, чтобы самим получить титул бога меча. В обязанности Нины и других учеников входило выпроваживать таких посетителей. Простите, могу я узнать ваше имя? Рейда. Рейда Лия. Ты ведь понимаешь, что значит это имя? Я понимаю. Прошу, проходите. Стоило Нине услышать имя гости, и она, поклонившись, сразу провела ее внутрь. В этом мире только один человек мог смело назваться Рейда Лией. Лучшая мечница стиля бога воды, богиня воды Рейда Лия. Хотя Нина и подумала на секунду о возможности того, что имя могло оказаться лишь ложью, но она чувствовала бесконечное могущество этой старой женщины и сразу отбросила подобные мысли. Даже если она самозванка, ее мастерство невероятно. Ведомые Ниной, гости пришли к дому, где жил бог меча. Располагаясь прямо напротив входа, он был снабжен синями, как принято в северных землях. Примечание перевода. В оригинале Генкан. Область на входе в дом, где оставляют уличную обувь. Также находится по уровню ниже, чем полы остального дома. Создан, чтобы не разносить грязь и пыль с улицы по дому. Стряхнув снег на входе, они прошли дальше. Под ногами был деревянный скрипучий пол. Рейда, шедшая впереди, вдруг обернулась, посмотрев на Нину, и сказала. «Ты молода и подвижна. Ты уже стала королевой меча?» «Нет, я еще не достигла такого». «Ясно. Ты ведешь себя довольно скромно. Вероятно, ты сильнейшая среди младших учеников здесь». «Хотя, возможно, я быстрее всех, но я не сильнейшая». «О, это хороший настрой. Настолько, чтобы я больше не считала тебя просто младшей ученицей бога воды». С такими разговорами эти трое прошли в зал для встреч. В дальней части восседал одинокий человек. Словно медитируя, его глаза были закрыты. Рейда почувствовала себя так, словно меч был приставлен к ее горлу. Один из лидеров трех великих стилей меча – бога воды. Даже в старости Рейда сохранила свое мастерство и силу. Но этот человек был единственным, чьи атаки она не могла отразить. И имя его было «Бог меча». Гул Фарион. «Я привела Рейду Лию сама». «Проходите!» Гул Фарион приоткрыл глаза и посмотрел на Рейду. Также он взглянул и на девушку позади нее, но сразу потерял интерес и отвернулся. «Так вы пришли. Это долгое путешествие должно быть нелегко было выдержать твоим старым костям». «И правда. Но поскольку ты обратился ко мне с просьбой, я не могла не проявить любопытство. Все тело ломит». Рейда приблизилась к богу меча и села напротив. Хотя она и сказала, о ломоте в теле ее движения были плавными, как поток воды. Позади нее в ожидании села Нина, спутница же Рейды осталась стоять. «Итак, кого ты хотел, чтобы я обучила? Возможно, вон эту девочку?» Указав подбородком на Нину, спросила Рейда. «Ну, она открытый ребенок. Хотя стиль бога меча подходит ей больше всего, не то чтобы она не была в состоянии изучить и техники бога воды». Она пришла сюда, получив письмо от бога меча. «Я хочу, чтобы вы обучили одного из моих учеников». Обычно Рейда провала бы и выбросила подобное письмо. Однако, поскольку его автором был бог меча, Гул Фарион, который просто ненавидел просить о чем-то других, это пробудило ее интерес. Однако это была не единственная причина, побудившая ее проделать весь этот путь из столицы Асуры. «Однако у меня есть условие». «Какое?» «Как и ты хочешь, чтобы твой ученик вырос, так и я хочу, чтобы ты показал моей ученице стиль бога меча. Я не прошу обучать ее, просто показать будет вполне достаточно». Рейду печалит тот факт, что ее ученица выросла слишком высокомерной. Среди людей, изучавших фехтование в королевстве Асура, было немало посвятивших себя стилю бога воды, но лишь немногие проявили настоящий талант. Ученицу, которую Рейда привезла с собой, была как раз из тех немногих, и поскольку ей не было равных среди других учеников, она расслабилась. Хотя она по-прежнему серьезно относилась к тренировкам, но поскольку у нее не было серьезных соперников, Рейда чувствовала, что ее ученица за весь прошедший год так и не выросла. Рейда специально привела сюда свою ученицу, чтобы та получила щелчок по носу, что дало бы ей стимул к дальнейшему развитию. Даже если среди молодых учеников стиля Бога Меча не найдется никого, кто смог бы сделать это, остается еще вариант поединка с самим Богом Меча Гулом Фарионом. Для ученицы стиля Бога Воды это будет отличным опытом. Ведь для стиля Бога Воды, чем сильнее противник, тем больше будет результат тренировки. Более того, Рейда подумала, что и сам Гулфарион подумал о том же самом, когда позвал ее сюда. Его ученик, скрестив свой меч с обладательницей стиля Бога Воды, ощутив на собственной шкуре силу контратак Бога Воды, может расти дальше, думала она. Отлично, это дешевая цена за такую услугу. Ха-ха, так мы устроим поединок между нашими учениками? Взяв инициативу в свои руки, сразу предложила Рейда. Ей хотелось, чтобы Нина преподала ее ученице хороший урок. Хотя неплохо, если бы это сделал сам Бог Меча, но потерпеть поражение от кого-то одного с ней возраста было бы еще более унизительно. Прекрасно, Нина, позови Эрис! Хорошо. Услышав этот обмен репликами, Рейда была озадачена. Поскольку они встретились на входе, она думала, что ей предстоит тренировать Нину. Мастер. Что такое? Поторопись и приведи ее. Если можно, могу я тоже принять участие? Мне интересно, насколько силен может быть стиль Бога Воды, так что... Я с самого начала так и планировал! В ответ на желание Нины Гулфарион лишь кивнул, словно это было само собой разумеющимся. Спасибо, я немедленно приведу Эрис! Услышав ответ, лицо Нины на мгновение озарилось радостью. Она поклонилась и покинула Дадзё. Часть 3. При виде этой девушки по телу Рейда забегали мурашки. Словно она столкнулась с монстром посреди улицы. Инстинктивно ее рука сразу потянулась к мечу на талии, но ей было бы не так весело, если бы ее ученица не сделала это первой. Открыто проявляя настороженность, она уже схватилась за меч. Такое поведение было просто недопустимо для последователей стиля Бога Воды, что всегда должны сохранять спокойствие. Эрис, эта бабушка и будет учить тебя стилю Бога Воды. Я в вашем распоряжении. Эрис даже не скрывала угрюмого выражения, но все же поклонилась. Настоящий зверь. Рейда чувствовала ярость голодного зверя, затаившуюся в глубине глаз Эрис. Даже если она начнет обучать девушку с такой яростной страстью защитным техникам стиля Бога Воды, та вряд ли сможет освоить их. Такой человек не сможет даже принять принципы, лежащие в основе стиля. Мне жаль, малыш Гул, но эта девушка совершенно не подходит для стиля Бога Воды. Это будет лишь пустой тратой времени. Я уже понял это. Согласно кивнул бог меча Гулфарион. В таком случае, чему же я должна ее учить? Я не хочу, чтобы ты чему-то обучала ее. Просто дай ей возможность сражаться с противником, использующим стиль бога воды. После этих слов Рейда наконец поняла истинную цель бога меча. Иными словами, он хотел, чтобы эта девушка, названная Эрис, смогла на практике изучить и самостоятельно найти способ противодействия стилю бога меча. Однако Рейда до сих пор не понимала, зачем ему это. Конечно, получение опыта в сражении с владельцем стиля Бога Меча трудно назвать бесполезным. Но все же зачем было звать ее сюда ради подобных вещей? Пока ученик стиля Бога Меча достаточно талантлив, для него не так уж трудно атаковать на такой скорости, которая превзойдет реакцию любого среднестатистического мечника стиля Бога Воды. Вместо этого, из учения техник стиля Бога Воды или трюков стиля Бога Севера, не лучше ли было отточить мастерство в собственном стиле? Все-таки в отличие от стиля Бога Воды, которым невозможно научиться применять правильно без изучения своего противника, стиль Бога Меча фокусировался на перехватке инициативы и превосходстве в скорости, невзирая на противника. Если уж он хочет, чтобы она набралась опыта в сражениях с мастером стиля Бога Воды, то он, вероятно, в будущем планирует, чтобы эта девушка сразилась с кем-то из владельцев стиля Бога Воды, подумала Рейда. И был лишь один мастер, которого эта ученица Бога Меча не смогла бы победить без подобных ухищрений. Ты что, планируешь натренировать из этого зверя мою будущую убийцу? Конечно нет, какой смысл убивать старушку, которая и так уже одной ногой в могиле? Тогда скажи мне, зачем все это? Зачем ей нужно обучаться у меня стилю Бога Воды? С кем, черт возьми, она собирается сражаться? В ответ на эти слова Бог Меча широко и злобно ухмыльнулся. Эрис занимается здесь, чтобы победить Бога Дракона Орстада. Неслыханно. Орстада? На лице Рейда отразилось смятение. Она сама знала его силу и то, что по какой-то причине он пользуется техниками стиля бога воды. Бог-дракон? Это слишком грандиозное заявление. Ты думаешь, она справится? Я думаю, это возможно. Эрис тоже. Ясно, ясно. Что ж, прекрасно. Уверенность в себе важнее всего остального. Она не знала, лжет ли он или говорит правду. Заявление, что они собираются победить бога-дракона, второго среди семи великих мировых сил, нельзя воспринимать иначе, чем шутку. Однако выражение лица бога меча было настолько уверенным. Эрис выглядела так, словно не прозвучало ничего странного. В них чувствовалась какая-то странная убедительность. Кроме того, и сама Рейда подумала, что это будет весьма занимательно, если они и правда собираются сделать это. Но, бог меча, я не хочу учить кого-то, у кого нет никакого таланта. Сначала я хочу, чтобы она провела поединок с моей ученицей, и если она достаточно сильна, чтобы победить, я буду не против обучить ее. Все равно, что двух зайцев убить одним выстрелом. Нет, даже трех зайцев. Она разрушит высокомерие своей ученицы, предоставит той опыт сражения с мечником в стиле бога меча и заодно поучаствует в чем-то весьма интересном. От одного осознания подобных перспектив ее сердце забилось чаще. Может, она и была последовательницей стиля бога воды, но в первую очередь она все равно оставалась мечницей. Итак, Изольте, сразись с ней. Ученица бога воды, девушка, названная Изольте, выступила вперед. Я слышал ваш разговор. Я королева воды Изольте Круэлл. Рада с вами познакомиться. Эрис с Ниной тоже выступили вперед, встав напротив Изольте. Я святая меча Нина Фарион. Рада познакомиться. Эрис Грейрат. Три женщины уже базар. Хотя об этих троих такого не скажешь. Молча они взяли по деревянному мечу в углу зала. Раз мастер так сказал, то я не против, но... Не думаю, что кто-то, обладая лишь уровнем святого, сможет справиться со мной. Прикрыв рот рукой, Изольта пробормотала это так тихо, что лишь ее соперницы услышали ее. Верно. Прошу, будь со мной полегче. Рыкнула Эрис. Часть 4. Час спустя. Эрис рухнула посреди дадзё. Ее глаза были открыты, дыхание тяжелым и прерывистым. Она потерпела полное поражение от Изольте. Меч Эрис ни разу не смог коснуться ее. Скорость движения Эрис входила в лучшую десятку в этом дадзё. Из-за непрерывной тренировки взмахов, сила и скорость ее ударов была сравнима с Гислан. Она сражалась в таком ритме, что сложно было избежать даже одного ее удара. А после изучения техник стиля бога Севера, боевая мощь Эрис превысила пределы любого другого святого. Однако Изольда полностью отбила все удары Эрис, отвечая ей контратаками. Только за 30 минут поединка, сражаясь они настоящими мечами, количество смертей Эрис достигло бы трехзначных значений. Рядом с Эрис лежала сама Изольта. После поражения Эрис той, кто смогла превзойти ее, оказалась Нина. Дикий стиль бога меча, полагающийся лишь на скорость и силу, никогда не сможет превзойти отточенные техники стиля бога воды. Эти тщеславные мысли Изольты были мгновенно уничтожены Ниной. Нина нанесла удар без всякой жалости, и он пришелся точно в висок. В результате Изольта была повержена лишь одним ударом. «Весьма интересный результат», — произнес сидевший на главном месте в дадзё бог меча Гулфарион. Нина низко поклонилась богу меча. Он сказал, что результат вышел интересным. Вероятно, он до самого конца не думал, что она сможет победить. Хотя Нину и обескураживали подобные мысли, учитывая, что этот поединок позволил ей показать, насколько она выросла, Нина также была счастлива. Нина просто наслаждалась чувством победы. «Не вижу в этом результате ничего интересного», — вступила Рейда. Для нее такой исход был естественным. Зверь, что даже не пытался скрыть свою жажду крови, для стиля бога воды был лишь мишенью. Конечно, Эрис была сильна, у нее был потенциал. Но самого по себе этого мало. Эрис обладала невероятным количеством боевого духа, она была словно дитя, рожденное битвой. Но даже так стиль бога воды ей было не одолеть. Результаты же поединка Изольты и Нины тоже были для Рейда вполне ожидаемыми. Даже в столь юном возрасте, обладая такими способностями, Нина не зазналась. Благодаря соперничеству с Эрис она не чувствовала себя кем-то особенным. Благодаря тому, что ее разум и тренировки не были затуманены самодовольством, она и смогла победить столь самодовольную Изольте. Если сравнить ее удары с Эрис, они не были особенно быстрыми. Напротив, они были даже чуть медленнее. Если судить лишь по силе и скорости удара, то способности Эрис были выше. Но удары Нины не были заполнены эмоциями, в них не было той жажды крови. Ничем не выдав своих намерений, она нанесла один единственный удар. Без этой жажды крови Изольда даже не смогла ощутить, что сейчас будет удар. Однако результаты говорят сами за себя. Как насчет такого? Не хочешь изучить техники стиля бога воды? Когда ее спросили, Нина задумалась ненадолго, но в конце концов лишь покачала головой. Нет, я хочу быть мастером стиля бога меча. Ясно, ясно, это хорошо. Рейда заинтересованно рассмеялась. Малыш Гул, как насчет такого? Некоторое время пусть эти трое потренируются друг с другом, это позволит им совершенствоваться вместе. Хорошо, раз уж она проиграла королеве воды, можно было даже и не говорить об этом. Наши ученики смогут работать усерднее, если цель будет прямо у них перед глазами. Результатами этого разговора между богом меча и богиней воды стало следующее. Эрис будет тренироваться до тех пор, пока не сможет победить Изольда. Изольда будет тренироваться до тех пор, пока не сможет победить Нину. Поскольку у них похожие цели, и они смогут находить и указывать друг другу на слабые места, можно ожидать от них быстрого прогресса. Так было решено. Нина, ты не против? Я не против. Нина кивнула. Конечно, в этот раз она приняла в этом участие лишь из любопытства. Но эти тренировки с целью стать лучшей ученицей стиля бога меча будут полезны и для нее. Нина победила. Но она не чувствовала, что Изольда или Эрис уступают ей. Она на себе ощутила, какой толчок к развитию дает серьезное соперничество. У нее было чувство, что если бы Эрис не было здесь последние несколько лет, ей ни за что не удалось бы победить Изольда. Хорошо, давайте сделаем так. По утрам, как обычно, вы будете заниматься со своим наставником, а когда солнце начнет опускаться, соберетесь и будете тренироваться втроем. Да. Поняла. Нина кивнула. Даже Эрис ответила все еще лежа. Хотя Изольда еще лежала без сознания, у Рейда не было никаких возражений. Вот так и началось обучение Эрис в противостоянии стилю бога воды. Часть 5. Месяц спустя. Установилось какое-то странное трехстороннее равновесие. Эрис побеждала Нину. Нина побеждала Изольда. Изольда побеждала Эрис. Одновременно проходя каждая свою собственную тренировку, они проводили несколько совместных боев в день и обменивались мнениями. Для Изольда слабость Эрис была очевидна. Ты испускаешь слишком сильную жажду крови, Эрис-сан. Мы, последователи стиля бога воды, с легкостью читаем подобные убийственные намерения и, зная, что вот-вот последует атака, можем вовремя принять защитную стойку. Даже если ты говоришь это, я не понимаю. Что именно я должна делать? Эрис покорно выслушивала слова Изольда. Хотя она была столь же эгоистичной и жестокой, как оказалось, Эрис была человеком, твердо вставшим на путь своего усиления. Посмотрим. Ты почти не испускаешь никакой жажды убийства перед ударом. Нина-сан, как тебе это удается? Даже если ты спрашиваешь, для победы достаточно лишь, чтобы твой меч был быстрейшим, нет никакой нужды в жажде крови, верно? Напротив, для Нины было настоящей загадкой, почему от Эрис всегда исходит подобная убийственная аура. Если рядом нет врага, зачем так злиться? Не лучше ли расслабиться, думала Нина. Я не понимаю этого. Отозвалась Эрис. Посмотрим, как насчет того, чтобы сделать привычкой каждый день принимать ванну, купаться, есть как следует, и лежа в теплой кровати думать перед сном о том парне, о котором ты говорила. Что за... Какое к этому всему Рудеус имеет отношение? Да уж, блин, последнее было просто шуткой. Но все равно, как насчет первого? От тебя пахнет, ты ужасно выглядишь, даже смотреть неприятно. Понятно. Но Эрис не собиралась расслабляться. Чем больше она тренировалась, тем сильнее понимала, что бог-дракон Орстед из ее воспоминаний просто невообразимо силен. Изольда, бросившая ей вызов, использовала те же самые техники, что и он. Но техники Орстеда были куда более мощными и отточенными, чем у Изольды. В них изгой Орстед был намного сильнее даже королевы воды. Ай, ну почему я не могу выиграть у такого человека? Я теряю уверенность. Нина тяжело вздохнула. Следуя личным указаниям бога меча Гула Фариона, она каждый день тренировалась по рационально отработанной схеме. Он досконально рассчитывал, как тренировать ее тело, ее рацион, каждый день был точно расписан. И несмотря на это, она так и не смогла победить совершенно нерациональную Эрис. «Потому что я всегда двигаюсь первой, ты лишь следуешь за мной!» Нина не думала, что Эрис вообще ей что-то ответит. В конце концов, Эрис была энергичной. Она не из тех, кого волновали чужие проблемы. Этому меня научил Руджерт. Своими действиями, даже простым взглядом, ты можешь заставить противника быть всегда на шаг позади тебя. Руджерт? Кто это? Мой учитель. Нина была озадачена словами Эрис. Она не совсем понимала, о чем-то говорит. Эрис использовала продвинутую боевую технику, которую ее обучил Руджерт. Эта техника была воплощением многолетнего боевого опыта настоящих ветеранов. Ее используют практически неосознанно. Она была одной из вершин боевого мастерства суппордов. Поэтому вряд ли Эрис смогла бы детально ее объяснить. Другими словами, ты намеренно провоцируешь своего противника, Эрис-сан. Верно. Только после уточнения Изольда Нина тоже поняла суть слов Эрис. Но хотя она и поняла, она все равно смотрела на Эрис с подозрением. Она никак не могла ожидать, что эта девушка, выглядевшая так, словно родилась и всю жизнь в горах провела, могла использовать такую высококлассную технику. Изольда же, напротив, прекрасно понимала, что делает Эрис. В школе стиля бога воды большинство техник были основаны на контратаках. Многие из них были рассчитаны на то, чтобы спровоцировать врага, заставив того нанести удар первым. Ясно. И когда я выступаю в качестве твоего оппонента, ты тоже применяешь это? Да, но ты не двигаешься, верно? Я прошла немало тренировок для этого. В следующий раз попробуй не делать этого. Или хотя бы попробуй немного унять эту свою жажду крови. Я попытаюсь. Эрис, нахмурив брови, кивнула. Хотя она и согласилась, она даже не представляла, как можно контролировать свою жажду убийства. Она ведь делала это несознательно, чтобы суметь как-то взять под контроль. Конечно, ей уже не раз говорили об этом. Однажды Руджерт, вместо того, чтобы, как все прочие, говорить то, что она уже не хотела слышать, научил Эрис техникам, основанным на этой жажде убийства. Хотя обычно это считается недостатком, до тех пор, пока это помогает превзойти других, нет нужды силой заставлять себя сдерживаться. Обычно говорил он. А мне что делать, Изольда-сан? Как ты думаешь? Что до тебя, Нина-сан, давай посмотрим. В стиле бога воды есть свои техники, чтобы справиться с подобным. Но поскольку я слышала, что подобное часто применяли демоны во время войны, и мечникам тоже приходилось с этим сталкиваться, думаю, в вашем стиле тоже должны быть методы борьбы против этого. Как насчет того, чтобы спросить об этом у своего мастера? Изольда была еще и очень умна. Изучающим стиль бога воды просто необходимо быть проницательными и целеустремленными. Это было непросто. Солнце уже почти село, да? После слов Нины совместные тренировки завершились. Тогда до завтра. Это было весьма увлекательно. Неудивительно, что уже так поздно. Все-таки я впервые общалась с девушками своего уровня и возраста. Жизнерадостно произнесла Изольда. И правда, со мной то же самое, Изольда-сан. Согласилась Нина. Хотя Эрис обычно была весьма молчалива, заговорив с ней, Нина обнаружила, что ее соперница владела широкими и разнообразными познаниями в боевых искусствах. Ее знания не ограничивались лишь знаниями техник Бога Севера, которые она недавно изучила. Она знала и приемы демонических рас. Хотя Нине она всегда казалась дикой горной обезьяной, сейчас она посмотрела на нее по-новому. Ее поведение оказалось вовсе не варварством, а изощренной техникой другой школы. Хм. Эрис же оставалась собой. Обычно, даже участвуя по совету Бога Меча в совместных тренировках, она не высказывала собственного мнения. И все же ей это напоминало далекие времена из прошлого, когда она обучалась фехтованию вместе с Рудеусом. Тогда, занимаясь вместе, они обсуждали тренировки, высказывая разные идеи. В основном это делал Рудеус. И хотя причины этого были просты и понятны, Эрис потянула к общению с другими людьми. Но тогда я пойду тренироваться с мастером. Спасибо вам за сегодня, Изольда-сан. Да не за что, Нина-сан. Я чувствую то же самое. По правде говоря, я чувствую, что это поможет стать сильнее. И вот уже они подошли до развилки путей, ведущих к общежитию и дому для гостей. Нина и Изольда обменивались улыбками на прощание. Эрис сразу же пошла в сторону общежития. И тебе тоже спасибо, Эрис-сан. Я обязательно смогу нанести удар завтра. Буду ждать с нетерпением. Хм. Не оглядываясь, Эрис продолжила свой путь. Еще раз кивнув на прощание Изольда, Нина догнала Эрис. Эрис, ничего, если ты сразу начнешь тренировку, но как только закончишь, хотя бы прими ванну. Обычно Эрис осталась бы глуха к этим словам. Да и сама Нина думала, что это пустая трата времени, но вонь уже настолько донимала ее, что у нее просто не оставалось выбора, кроме как продолжать напоминать ей об этом каждый день. Однако сегодня с Эрис все было иначе. Со слегка недовольным видом она обернулась и напряженно посмотрела на Нину. То, что ты говорила раньше, правда? Раньше? Что я такого сказала? Что если я каждый день буду принимать ванну, мыться и как следует питаться и думать о Рудеусе перед сном, лежа в теплой кровати, то смогу подавить свою жажду крови? Нину поймали на слове. Хотя это были просто случайные слова, которыми она хотела заставить Эрис сделать то, что ей было нужно, все же в том, что из хорошего отдыха рождаются душевное спокойствие, не было ошибкой. Так что она решила попробовать протолкнуть эту идею дальше. Верно. Вообще, если ты будешь вонять как сейчас, то этот парень тебя сразу разлюбит, знаешь ли? Нет, он не станет. Рудеус всегда обожал нюхать одежду, промокшую от моего пота. Вспоминая Рудеуса, которого она видела лишь однажды, Нина представила, как он зарывается лицом в потную одежду девушки. Да, он просто извращенец. Однако, в виде глаза Эрис, она ничего не сказала. В любом случае, я слышала, что если ты будешь слишком грязный, никакой парень не станет тебя любить. Ну, конечно, Рудеус много времени уделял чистоте и уборке. И именно так. Вот почему ты должна убедиться, что держишь свое тело в чистоте. Эрис задумалась. Она вспомнила Рудеуса. Хотя все это время она отчаянно старалась не думать о нем, она все-таки потеряла сосредоточенность и погрузилась в воспоминания. И стоило ей лишь вспомнить его, как на ее губах появилась поистине счастливая улыбка. И тут Эрис заметила, что от ее жажды крови не осталось и следа. Она кивнула Нине. «Я поняла, я приму ванну». «Да, я знала, что ты это скажешь. Я уже поняла, что ты сказала». Эрис повторять не стала и вернулась в свою комнату. А Нина так и осталась пораженно стоять на месте. Ушел еще год на то, чтобы Эрис смогла как минимум на равных сражаться с королевой воды Изольте.